Выйдя из лифта, я быстро иду коридором и разглядываю попадающиеся мне двери. Странно, но на них нет никаких табличек. Походу, не тот этаж. Вспоминаю я таблички в стиле хай-тек индустрии на дверях кабинетов во время моего предыдущего визита в эти стены. Для успокоения совести я дохожу до конца коридора, вижу дверь без таблички и разворачиваюсь обратно к лифтам. В этот раз я приезжаю на 6-й этаж. Я повторяю маршрут, которым я прошел по 4-му этажу, верчу головой и отмечаю, что двери здесь также без табличек. Бред какой-то. Неужели опять не тот этаж? Такого же не может быть. Я снова дохожу до конца коридора, снова упираюсь в дверь без опознавательных знаков, но в этот раз не поворачиваю обратно, а дергаю дверь на себя. Дверь, на удивление, легко поддается, и моему взору предстает предбанник, в котором раньше, по-видимому, находился ресепшн-деск. Я прохожу через него и открываю дверь, ведущую в кабинет, в котором, как мне кажется, со мной разговаривал Черкасов. Кабинет пуст. То есть, не то чтобы в нем никого не было, а совсем пуст. Ни мебели, ни штор на окнах, ни даже обрывков бумаг. Только голые стены и паркет на полу. Я встаю в то место, где в прошлый раз стоял стол для переговоров, и смотрю в простенок между окнами. Да, дипломы висели именно там. Я подхожу к стене, провожу рукой по краске. Никаких следов от присутствовавших на ней рамок. Или краска свежая, или просто хорошо отмытая стена. Или все-таки не тот кабинет. На полу также никаких следов от шкафа. У них тут чего, тотальный переезд или, может, ребрендинг? Я выхожу вон, иду обратно к лифту и, проходя по коридору, дергаю за ручки дверей кабинетов. Некоторые не поддаются, те же, что открываются, являют моему взору ту же звенящую пустоту. Перед лифтами я прислоняюсь к стене, утираю пот со лба, подтягиваю свой пояс, закуриваю и собираюсь с мыслями. Выкурив сигарету, я решаю повторить осмотр, начав с 3-го этажа, потому что кнопки с цифрой 2 в лифте не было. Перед тем, как зайти в лифт, мне кажется, что я слышу какое-то бренчание. Не то гитара, не то балалайки. Или это звуки, рожденные пустотой? На 3-м этаже я последовательно обхожу 4 коридора, открыв 10 дверей и обнаружив за ними пустые кабинеты. В одном из них я нашел крышку от магнитофона электроника, выпущенного, судя по штампу, в далеком 1984 году. Я положил ее на пол и прыгнул 2 ногами сверху. Крышка сломалась пополам. 4-й этаж открыл мне двери всех своих 28 кабинетов, оказавшихся пустыми, а также подарил упаковку из 10 спичечных коробков производства фабрики Балабанова, пожелтевшую подшивку газеты «Советский спорт» за 1989 год и 4 практически новых полиэтиленовых пакета с эмблемой ГУМа. В один из пакетов я от нечего делать сложил половину газетной подшивки и упаковку спичек. На 5-м этаже я не смог открыть ни одну из дверей, зато нашел в одном из коридоров туалет, где справил малую нужду. На выходе из туалета мне снова послышалось, будто где-то наверху играют на гитаре или балалайке. На 6-м этаже я 2 обхожу коридоры, открываю поддающиеся двери, захожу в пустые кабинеты, натыкаюсь в одном из них на рассыпанные по полу канцелярские скрепки огромного размера. В другом поднимаю с пола 3 листа отрывного календаря за 1978 год, с датами 16, 17 и 18 мая. Я складываю эти листочки в пакет. Затем я захожу в кабинет, показавшийся мне кабинетом Черкасова. Сажусь на пол, выкуриваю сигарету и понимаю, что либо я сошел с ума, либо все куда-то подевались, либо... Нет, этого не может быть. Потому что не может быть никогда. Я подхожу к окну и снова, в этот раз совершенно отчетливо слышу звуки. Да, пожалуй, это действительно гитара. Та-тара-та-та-та-тара-та-та-та-та-та-тара. Мелодия до боли знакомая, но вспомнить, что это, у меня не получается. То ли между мной и музыкантом большое расстояние, то ли это какая-то вычурная обработка. Я иду к лифту, захожу в кабину и поднимаюсь на 7-й этаж. На 7-м оббегаю все коридоры, дергаю за ручки дверей, осматриваю пустые кабинеты и не нахожу музыканта. Тогда как мелодия звучит все ближе и ближе. Я пробегаю последний коридор и вижу в его конце лестничную площадку. Лестничный пролет вел в одну сторону, наверх. Я поднимаюсь по ступенькам, попадаю в единственный длинный коридор, заканчивающийся железной дверью. Здесь? Интересно, а как мы туда в прошлый раз попали? Мы же не проходили по лестнице. Может, я был под гипнозом или воздействием психотропного оружия? Глупость какая. Музыка звучит все громче и громче. Та-та-ра-та-та-та-та-ра-та-та-та-та-ра-та-та-та-та-ра. Я открываю железную дверь и вижу пустой кабинет, в центре которого стоит большое старомодное кожаное кресло. В кресле, вытянув обутые в кеды ноги, сидит дед совершенно мультипликационного вида, наряженный в красный адидасовский костюм. Сидит и играет на балалайке. «Здрасте», — вырывается у меня. «Здорово!» Дед откладывает балалайку и берет из пепельницы, стоящей на полу рядом с креслом, здоровенную козью ножку. «Ищешь чего?» Он глубоко затягивается и выпускает под потолок струю зеленоватого дыма. Я принюхиваюсь. Запах дыма какой-то странный. Самосад, наверное. «Ищу, ищу», — говорю я, смотря на дым. «А вы людей тут не видели?» «Людей? Смотря каких и когда». «Да вот же», — запинаюсь я. «Пару недель назад, ну, может быть, 3 недели. Я тут был, в кабинете у мастера по телевизору, у Черкасова. Только не могу вспомнить, на каком этаже, а теперь тут нет никого». Дед осклабился. «Странный ты малый. Париж был тут, а этаж вспомнить не можешь. Мастера по телевизорам — это кого?» «Ты водку-то часто пьешь? Куришь много? Телевизор много смотришь? А вы что, врач, что ли?» — раздражаюсь я. «Я вас спрашиваю, куда люди делись?» «Я-то? Неа, я не врач. Да вот ты, как я погляжу, малый больной. Нервы лечить тебе надо. Небось, куда ни придешь, на всех бросаешься сразу». Дед снова положил козью ножку в пепельницу, взял балалайку, забринчал 2 пальцами и с некоторым надрывом запел. «Куда бы ни приплыл моряк, за золото и серебро, ему всегда поднимут флаг, ему везде нальют вино. Вам денег, что ли, надо? Так вы так и скажите, я лезу в карман за кошельком. Вы только ответьте мне на один вопрос, куда все подевались?» «Да кто?» Дед перестал играть. «Ты про кого все говоришь-то?» «Так-так, хорошо». Я понял, что дед относится к категории хорошо законспирированных шизиков, да еще и каждый день курит анашу, судя по запаху. «Вы скажите, вы тут сторож?» «Вроде того». «А вы давно тут работаете?» Я обвожу рукой невидимую сферу. «Ну, в этом здании». «Лет 20 уже!» Дед пристально смотрит на меня. «И вы каждый день ходите сюда на работу, да?» Я заговорщицки подмигиваю деду. «Ну, хожу. И что с того-то?» Дед снова затягивается. «Кроме вас, дедушка, в здании работают еще другие люди, правда?» «Ну, есть мальца». «Вы их тут встречаете каждый день, да? Этих людей, которые тоже тут работают?» Я улыбаюсь, стараясь быть как можно более доходчивым и располагающим к беседе. «Это смотря какая смена». Дед постукивает пальцами по грифу балалайки. «Все эти люди обычно сидят в кабинетах, да? А сегодня они почему-то не сидят. Сегодня они куда-то делись, да?» «Да как тебе сказать-то?» Дед посмотрел на меня из-под лобья. «Я понял. Вы говорить боитесь?» «Дедушка, скажите, они куда-то переехали?» «Ох, скучно с тобой!» Дед зевнул, снова взял балалайку и снова запел. «Куда бы ни приплыл моряк за золото и серебро». «Дедушка, ну это для меня очень расплывчато. Вы, может быть, как-то конкретнее укажете место, куда они переехали?» «Куришь?» Дед полез в карман. «Курю». «Сигареты, небось?» «Ага». Я пожал плечами, как бы извиняясь. «Гадость какая! На вот, бери мой табачок!» Дед вытащил портсигар, достал оттуда одну из своих самокруток и протянул мне. Я прикурил, сделал первую затяжку и сел на пол. Дедовский самосад был настолько сильным, что мне повело голову. Я улыбнулся и спросил, «Это гашиш, что ли?» «Да брось ты, гашиш только в песнях бывает!» Расхохотался дед и запел. «Вино и гашиш, Стамбул и Париж, моряк, моряк, почему ты не спишь?» То ли под влиянием дедовского табака, то ли под влиянием музыки, ребус в моей голове начал складываться. «Я все понял», — вымолвил я, дав сладкому дыму заполнить голову. «Я не сплю». «Вот оно как», — добродушно прищурился дед. «Понял, значит. Они же вас специально оставили, да?» «Знамо дело», — дед улыбнулся и стряхнул пепел. «Кого же еще, кроме меня?» «Дедушка», — тихо спросил я его, сделав новую затяжку, — «куда они делись-то? Переехали на Старую площадь?» «Не-а». «Скажите, я никому не скажу. Тут мой взгляд упирается в пепельницу, которая стоит на раскрытой книге». Видимо, дед использует страницы как бумагу для самокруток. Я выдергиваю книгу из-под пепельницы и читаю название. «Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье». «Вот!» — кричу я, потрясая книгой. «Вот! Мы еще Кэрролла читали! Черкасов мне читал! Я все думал, к чему они мне мозг парили! Слушайте! Ему снишься ты!» — закричал тра-ля-ля и радостно захлопал в ладоши. «Если бы он не видел тебя во сне, где бы, интересно, ты была?» «Там, где я и есть, конечно», — сказала Алиса. «А вот и ошибаешься», — возразил с презрением тра-ля-ля. «Тебя бы тогда вообще нигде не было, ты просто снишься ему во сне. Если этот вот король вдруг проснется», — подтвердил тру-ля-ля, «ты сразу же фьють потухнешь, как свеча». Я сначала не догнал, а потом понял, что они имели в виду. Типа того, что я — это всего лишь сон аудитории. И что это не я рулю ее с нами, а просто сам являюсь ее сновидением. Чего же хорошего-то? Дед послюнявил палец и затушил об него свою самокрутку. Чего ты понял-то? А то и понял, если бы мне их увидеть, я бы им объяснил, что противоречие у них вышло. Если я снюсь аудитории, а мне снится тру-ля-ля и тра-ля-ля, которые сломали телевизор, то кто управляет таким сном? Они, что ли? Кто из нас реальность, а кто вымысел? «По-моему, в твоем бреду, мил человек, реален только телевизор», — проникновенно посмотрел на меня дед. «Всех остальных просто не существует». «Ну нет», — я закашлялся и замахал рукой. «Ерунда!» «А ты бы дочитал этот кусок до конца-то», — указал дед пальцем на книгу. Я удивился такому обороту. Открыл страницу и продолжил с того места, где остановился. «Ну нет», — вознегодовала Алиса. «И вовсе я не потухну. К тому же, если я только сон, то кто же тогда вы, хотела бы я знать?» «То же самое», — сказал тру-ля-ля. «Самое-самое», — подтвердил тра-ля-ля. Он так громко прокричал эти слова, что Алиса испугалась. По мере того, как я дочитывал, мне становилось все страшней и страшней. Закрыв книгу, я в ужасе посмотрел на деда. «Во как!» — дед поднял палец кверху. «А ты говоришь ерунда». «Они исчезли?» — доверительным шепотом спросил я его. «Нет», — так же тихо ответил мне он. «Не было тут никого. 20 лет уже. Только кухня на первом этаже. И все. Никого». Мне показалось, будто кто-то переключил канал. Дым разом улетучился из моей головы. «То есть как 20 лет?» «Так. Я здесь сторожем верхних помещений 8 лет. До меня Сергеич был, до него... Кто же до него-то?» «Да какая мне разница, кто до него? Каким сторожем? Я тут был 3 недели назад вместе с ФСБшником Иванычем, у главного по медиа с фамилией Черкасов, а ты мне паришь, что здесь нет никого!» — закричал я. «Ну, раз я парю, Тогда, может, сам найдешь нужный тебе кабинет? Или экскурсию устроить?» Я встал на ноги, отошел к стене, оперся на нее и свистящим шепотом спросил. «Откуда же они тогда взялись в тот день?» «Да бог его знает!» Дед подошел ко мне и похлопал меня по плечу. «Может, тебе показалось? А может быть, ты телевизора просто насмотрелся?» «Телевизор у них в кабинете был?» «Вроде был». «Ну вот. Значит, все это дело в телеке и произошло. А тебе вроде как показалось, что ты в этот телек попал. Знаешь, сейчас не разберешь, где правда, а где эти спецэффекты. Во-во, они самые». «Да я реально их видел, как тебя, это же не декорации были». «А черт его знает», — миролюбиво заметил дед. «Декорации, али не декорации? Я с бабкой тут такой теракт по телевизору видал. Взрывы, трупы у метро. Оказалось, что все разыграли».